Глава четвертая. «Проходите, Фария!» Из глубины комнаты раздался спокойный, приятный голос. Проморгавшись, я быстро огляделась. Большая комната с белыми стенами и каменным серым полом. Практически под потолком много вытянутых стрельчатых окон, сквозь которые проникает солнечный свет. У дальней стены стоит массивный стол, за которым восседают четверо в мантиях, а перед ними небольшая кафедра. Вздохнув, я уверенным шагом направилась вперед. «Как ваше имя?» Снова тот же голос. Теперь я могла определить, кому он принадлежит. Эльф, красивый, голубоглазый, впрочем, как и большинство представителей его расы. Тейлисан Аларди. Я слегка поклонилась. «Очень хорошо. Фария Аларди, подойдите к стене». «К стене?» Я на миг замерла, пытаясь понять, о чем он, пока взгляд не уперся в огромную темно-кобальтовую скалу, чуть сбоку, на возвышении, которую я почему-то сразу не заметила. Плита метр на три, перед которой три ступени. Два шага, и я поднялась на возвышение. Передо мной была плоскость, в середине которой располагалось углубление в виде ладони, а по кругу были вставлены кристаллы. Сейчас они все были серые, сливающиеся со стеной. Чуть выше их, над моей головой, в ряд было вмуровано 9 символов: ладонь, глаз, череп, молния, звезда, кристалл, листок, чаша и сердце. «Прислоните ладонь к углублению», — послышалась следующая команда. Моя ладонь оказалась гораздо меньше углубления, которое, видимо, было рассчитано на руку взрослого мужчины-орка. Минуту ничего не происходило, и я уже начала немного паниковать. Серые кристаллы оставались серыми, со значками тоже никаких изменений, даже стена не завибрировала. Панические мысли тут же вихрем ворвались в голову. Вдруг Уфнель ошибся. Что ж мне делать, если ничего не произойдет? Но ведь у меня получалось. А после раздавшегося за спиной разочарованного вздоха и тихого бормотания по поводу затраченного времени и самонадеянных девиц, совсем стало плохо. Я испугалась. Уже даже не паника, а самый настоящий ужас. Волной вспыхнул и пронесся по венам, а я с силой вжала ладонь в плиту, будто это могло что-то изменить. Хотя да, изменило. Похоже, я смогла оцарапаться. Удивительно только, как. Но легкий укол боли мне явно не почудился. «Ну, пожалуйста!» Мысленная мольба неизвестно какому богу. «Прошу, у меня же получалось! Почему же сейчас ничего нет?» И тут внезапно, словно в ответ на мои мысли, кристаллы стали загораться один за другим. Изумрудный, алый, синий, голубой, золотой, белый, черный, бордовый, фиолетовый, оранжевый, салатовый. Из 14 кристаллов вспыхнули 11. Наверное, это неплохой показатель. А над головой загорались фигурки, молнии, звезды и черепа. Чуть слабее засияли листок и чаша, последний замерцала ладонь. «Не может быть!» Шепот за спиной заставил меня облегченно усмехнуться. «Может! Слава всем богам! Может! Еще бы знать, почему так может! Получается, я все-таки не человек? Тут явно больше одного направления. Кто ж были мои родители?» Грустная усмешка. Но, подавив ее, я взяла себя в руки и повернулась уже со спокойным лицом. Сейчас явно не время об этом думать. «Фария Аларди, у вас способности ко всем 6 стихиям. Также есть способности к целительству, магии слова, крови и трансфигурации. Первоочередные факультеты стихий и боевой магии. Вторая очередь некромантия, ведовство и алхимия. С артефактологией. Третье – целительство». С минуту помолчав, пожилой мужчина единственный из присутствующих человек, продолжил. «Мы бы предложили факультет стихий». «Благодарю, Фарий, но я бы предпочла факультет боевой магии, если можно». Об этом я уже думала, анализируя и пытая Эви, и знала, что если будет шанс, то обязательно попробую боевой. И дело не в престиже. Универсальный маг – это сила, это свобода, независимость и уверенность в будущем. А для девушки без прошлого это ой как необходимо. «Фария!» – мужчина недовольно скривился. «Это, конечно, понятно, что факультет боевой магии самый престижный и выпускает лучших магов и воинов. Но девушке там будет трудно». «Уважаемый Фарий, может, это и не совсем вежливо, но я перебила. Я все же хотела бы попытаться, если это возможно». «Хорошо, Фария Алларди», — улыбнулся демон. «Демон? Ваше желание похвально. Надеюсь, ваши успехи будут соответствовать вашим запросам. Теперь мы бы хотели определить ваш уровень подготовки. Вы готовы?» «Да», — выдавила с трудом, поверив, что все самое страшное позади. Признаться, я была удивлена, что экзамены на подготовку проходят прямо там же и сразу, а не письменно, в отдельной аудитории. «Итак, каждый из нас задаст по одному теоретическому и из области магии и общего развития и одному практическому вопросу. На каждый неотвеченный вопрос будет дана вторая попытка. На подготовку 3 минуты. Приступим?» «Первый вопрос!» – на меня смотрели карие глаза человеческого преподавателя. «Перечислите основные языки розы и собственные названия каждой расы на ее языке, а также сообщите, какими языками вы владеете». «Я владею межрасовым, который является родным для меня, и Илиэст, языком эльфов, который является также языком дроу. Есть так называемый древнеэльфийский Аллиэст. Предположительно, на нем говорили потомки демиургов, хранящие розу. На Иллиэст эльфы называются Илфан, а дроу – Драур. Собственно, оттуда и пошло их название на межрасовом. Следующий язык – язык демонов – Рассеор, а демоны называются Ассуор. Вампиры – на Остердо. Носят название «Эсвамп». Гномы на «Фоллес» будут звучать как «Громф». «Уэс» – язык оборотней, иначе «Анимиал». Есть «Орочий» – «Оссор». Название народа полностью совпадает по звучанию с межрасовым «Орк». Люди используют межрасовый, который является основным для всех народов. «Все?» ехидно осведомился мужчина. «Нет, есть еще драконы». Я заметила, как его ухмылка угасает. «Но они телепаты, и их ротовой аппарат не предусматривает речь. У них нет своего языка, но в каждой расе они называются драконами, что говорит о ментальной передаче другим представителям разумных рас собственного названия». «Ну ладно, второй вопрос». Он слегка поморщился. Видимо, мое неуважение закрепило за мной отрицательную характеристику у данного преподавателя. «Назовите отличие эсвамп от вампира». «Эсвамп – представитель одной из основных рас розы и становится им только в результате рождения. Для поддержания жизнедеятельности кровь им практически не требуется и может быть заменена на энергетическую подпитку. Заимствование крови происходит только при угрозе жизни. Вампиром же становится либо в результате сложного проклятия, либо в результате обращения. Вампирам кровь нужна постоянно, они не воспринимают другую пищу вообще. В отличие от истинных вампиров, они не могут находиться под прямыми солнечными лучами и боятся серебра. Также они бесплодны и относятся к разряду нечисти. Хотя в современном мире эсвамп получили такое же обращение, как и просто вампиры. Это произошло из-за войны крови, которые устроили 5 высших кланов около 8000 лет назад. Война закончилась победой союзных рас и воцарением непрямого потомка первого хранителя этой расы, но имя так и закрепилось. Достаточно? Да. Третий вопрос. Попробуйте создать сложную иллюзию. Угу, не слабо. Сложная иллюзия отличается от простой наличием движения или изменения. С иллюзиями у меня было хуже, хоть Эви и тренировала меня. У Фаниэль, да и я, собственно, считал, что в первую очередь необходимо научиться жизненно важной и жизненно облегчающей магии. Но кое-что я могла. Сосредоточилась, и вот над приемной комиссией образовалась тучка. Секунда, мелькнула молния, и на умные головы преподавателей закапал неощутимый дождик. Вроде бы неплохо. Неплохо, Фария. Хотя я ожидал чего-то более сильного и качественного, хмыкнул эльф. Ну, если б я могла все, то вряд ли бы мне потребовалось обучение. Я легко улыбнулась, видя одобрительный огонек в глазах демона. Вы правы, уважаемая Фария. Расскажите мне, что запрещено экспортировать из Эльсантриля. Ласковая улыбка эльфа не могла меня обмануть. В вопросе был явный подвох. Вот только какой. Первым и основным запретом является вывоз древесины всех пород, кроме сорняков и специально выращиваемых для производства и торговли. Также запрещен вывоз живых камней или каменных цветков, произрастающих на территории дроу. Проговорила я и замолчала. Что ж еще? «Ведь было же что-то такое смешное!» Я задумчиво посмотрела в потолок. «Все?» Эльф тонко улыбнулся, но я увидела скользнувшее в глазах разочарование. «Нет, минуту! Леденцы!» Я победно обвела их взглядом. «Мелирдовые леденцы! Конфеты, которые делают из смолы священного дерева мелирда, сахара и фруктов. Их дают молодоженам перед брачной ночью, ну и вообще, когда необходимо стимулировать рост рождаемости. А еще они являются сильным афродизиаком, и на их основе делают специальные духи, которыми пользуются только эльфы. Вот почему их считают самой прекрасной расой». «В точку!» – раздался дружный хохот демона и оборотня. «Не поэтому!» А это уже возмущенный голос эльфа. Ладно, второй вопрос. Назовите 3 любых растения, которые могут использоваться при снятии приворота. В зависимости от расы, возраста, пола, примененного приворота и индивидуальной непереносимости, могут применяться ромашка, чертополох, лопух, подорожник и осиновая кора. Но для любых зелий для снятия приворота необходимо 3 компонента растительного происхождения – лук, яблоко и липовый цвет. Хорошо. Теперь заморозьте воду в моем стакане, а затем доведите ее до кипения. А вот это легко. Стихии меня слушались просто превосходно. Пара секунд, и вот в стакане уже лед. Еще минута, и из него валит пар. Достаточно. Фария, ко мне обратился оборотень. Как наследуется власть у оборотней? А вот это уже хуже. Наследование мне Эви особо не объясняла, да и я, если честно, не интересовалась. Я взглянула на оборотня. Черные волосы, темно-карие, почти черные глаза с золотистым ободком по краю. Поджарое тело. Симпатичный, но не такой, как эльф. В нем чувствуется животная сила. «Фария, вы готовы отвечать?» Оборотень отвлек меня от созерцания своей фигуры, а я, как маленькая девочка, вспыхнула. «Да, Фари, простите». Я попыталась скрыть смущение, но, судя по ухмылке демона, у меня это не получилось. «Официально на Урвасе наследования нет. Власть получает самый сильный, тот, кто может ее удержать, но при этом он должен быть из действующего правящего клана. Это может быть первый сын, брат, дядя, племянник, внук, но обязательно родственник. так как только в правящем клане существует особая родовая магия, которая в состоянии удержать подданных. Тут я немного запнулась, потому как хотела сказать «зверей», но посчитала, что это будет грубым. Иногда, когда глава стареет, он добровольно передает власть тому, кому пожелает. Остальные несогласные родственники могут оспорить выбор, вызвав наследника на поединок. Собственно, только у оборотней есть правило, по которому любой представитель клана при определенных условиях может бросить вызов и стать главой дома. Самим Урвасом управляет самый сильный клан. Его глава также является представителем этого мира на всех мероприятиях, а серьезные решения принимаются советом, состоящим из представителей всех кланов. Все так просто? Не разочаровывайте меня, Фария. Пожалуй, что все. Я извиняюще улыбнулась. Боюсь, наследованию оборотней я не уделила достаточного внимания. Да, не уделили. Но если уж оценивать грубо, то в принципе верно. Следующий вопрос. Назовите по три представителя нежити и нечисти. Леший, русалка, домовой – это нечисть. Зомби, упырь, вурдалак – нежить. Угу. Слевитируйте на 3 метра влево, а затем приманите к себе что-нибудь со стола. Ну, это несложно. Левитация была вторым пунктом после щитов, который Уфаниэль заставил меня выучить. Облегчили свой вес, приподняли себя в воздух, удерживаем и передвигаемся. Я пролетела ровно 3 метра и плавно опустилась. А теперь слевитируем себе стакан воды. В конце концов, я тут уже полчаса распинаюсь. А заодно и выпьем пару глотков. Такого свинства с моей стороны они явно не ожидали. О чем свидетельствовал легкий приступ кашля у преподавателей. «Наглядно!» – фыркнул оборотень. «Ну что ж, Фария, потерпите». Остались только 3 моих вопроса. Осклабился демон. Первый. Что вы знаете о наказании за использование магии? Точнее, когда наступает уголовная и административная ответственность? Не могли бы вы уточнить, какое государство вы имеете в виду, Фарий? Я мило улыбнулась. Ну, хотя бы то, где мы сейчас с вами находимся. Хорошо. В Неории разрешено все, что прямо не запрещено законом. Если брать в общем, то все сводится к 2 простым формулировкам. Если не повлекло смерти, физического вреда и можно исправить административное нарушение. Если смерть или другой физический и моральный вред первой степени или опыты над любым представителем расы Розы, уголовную. Достаточно. Демон остановил меня. Я вижу, что основную идею вы уловили. Второй вопрос. Какие магические свойства есть у соцветия Этеоме? Да. И что это значит? Судя по его улыбочке, вопрос на засыпку. Что же это за соцветие такое? Я напряженно пыталась вспомнить, но название мне ни о чем не говорило. От усердия даже в глазах потемнело, и на какой-то миг я даже испугалась, что сейчас позорно грохнусь в обморок. Но потом откуда-то из глубины стало проступать светлое пятно. Ближе, еще ближе, пока я не разглядела куст картофеля. Картофеля? Это что, и есть это загадочное Этеоме? Если это так, то... Никаких. Я уверенно посмотрела на демона. А вы уверены? Вполне. Я твердо кивнула, подтверждая свои слова. «Ну, тогда назовите это растение на межмировом, Фария». «Конечно, картофель». «Браво!» Демон довольно посмотрел и замолчал. Молчали и остальные. И чего ждут? Сейчас ведь должен быть 3-й вопрос. Я напряженно осмотрела комиссию, задержавшись взглядом на демоне. Красивый, даже слишком. 2-цветные глаза. Внутренний зрачок вишневый, а внешний темно-карий. Каштановые волосы, четкая линия бровей, будто вылепленные скулы, притягательные губы, которым так и хотелось прикоснуться. «Ты что творишь?» В голове раздался громкий вскрик. «Дура! Он же тебя подчиняет!» «Упс!» а я уже стою рядом с ним под насмешливыми взглядами всей приемной комиссии. Развлекаются, значит. Ну ладно. Демон уже приглашающе откинулся на спинку стула, явно ожидая, что вот сейчас я склонюсь и потянусь за поцелуем. Медленно наклонившись к лицу демона, я, глядя прямо в глаза, громко и четко произнесла: «Фари, простите за дерзость, но что-то я не расслышала вашего третьего вопроса. Повторите погромче». И с милой улыбкой посмотрела в растерянные глаза демона. Минута молчания, и на комиссию напал приступ кашля. Демон с потрясенным выражением лица вглядывался мне в глаза, до конца не веря в происходящее. «Свободны, Фария!» — раздался голос человеческого мага. «Вы приняты. Ждем вас послезавтра в полдень на зачисление и заселение. А пока зайдите к Фарию Вейсарию, обговорите с ним детали». «Благодарю». Я склонилась в поклоне и поспешила выскользнуть за дверь, только там позволив себе вздохнуть свободнее. «Боги, я прошла! Сама себе не верю!» На губах расцвела глуповатая улыбка, и я поспешила сбежать побыстрее, пока остальные не заметили. Фарий Вейсарий нашелся за соседней дверью и оказался полным мужчиной лет 50 с потным красным лицом, двойным подбородком и сальным неприятным взглядом. Первым делом его интересовало, как я буду платить. Рассматривая этого человека, я мысленно поблагодарила эльфа за то, что все-таки всунул мне деньги на обучение. Лишний раз общаться с этим Фарием мне не хотелось. Вторым вопросом оказалось мое место проживания. Комнату в общежитии мне предоставили неохотно, всячески намекая на благодарность. Но я его упорно не понимала. Больше вопросов не последовало. А во дворе академии меня ждала нервничающая Эви. «Ну как?» – первый вопрос, который сорвался с ее губ. «Приняли». Я легко улыбнулась, не скрывая гордости. «Ну, не томи, рассказывай!» «Давай дома расскажу, чтобы не повторяться», – предложила я. Она недовольно поджала губы, но промолчала. Мы шли по территории академии, и я разглядывала поступающих студентов и преподавателей. По сути, оставалось всего 3 дня. Послезавтра вывесят список поступивших, расписание, а для 4-го курса – распределение по группам и блокам. Кстати, Эви сказала, что все проживающие в общежитии академии должны были заселиться до вечернего обхода, а до этого получить учебники, перевести вещи, получить индивидуальное расписание и план академии. В общем, ощутить на себе дыхание учебы, чтобы на следующее утро отправляться на занятия. Я покосилась на эльфийку. Эви ведь тоже нервничает. Новая группа, новый блок. По окончании 3-го курса студентов перемещают в более комфортабельное общежитие. По ее рассказам, здесь всех заселяют по блокам, в которые входит одна общая гостиная, кухня, кладовая и 4 личных апартамента с туалетной комнатой, в которой дополнительно размещались умывальник, душ и зеркало. Кроме боевиков, конечно. Там комнат было 5. Еще одной особенностью блоков было то, что вместе никогда не селили представителей одной расы и факультета. Так сказать, чтобы не происходило раскольничество и не культивировалась неприязнь между студентами. Кстати, таким подселением занимались эмпаты и провидцы, подбирая так, чтобы не возникали осложнения. Правда, все это, опять же, не касалось боевиков. А еще Эви ждала новая группа. После 3-го курса формировались постоянные группы по силе, знаниям, мастерству. Иногда переводили с одного факультета на другой, если способности проявлялись. Нет, конечно, кто-нибудь из старых одногруппников обязательно попадет вместе с ней, но все же я бы на ее месте нервничала, точно. А вечером я рассказала все эльфам. Сидя перед разожженным камином с чашкой ароматного чая, я хвасталась успехами, немного смущаясь от похвалы Эви и доброй усмешки у Фаниэля. Впрочем, судя по реакции, он-то как раз и был в курсе. Даже немного обидно стало. Не доверяет, что ли? Или, что еще хуже, не верит, что я справлюсь. А вдруг вообще все подстроил? Хотя нет, это вряд ли. Не такой он человек, то есть эльф. Но все-таки он работает в академии, и ему наверняка было интересно лично посмотреть за испытаниями. Следующий день мы провели дома. Читали, спали, болтали. В общем, отдыхали. Вечером пришел Уфаниэль и рассказал, что в этом году в академии перебор как никогда. Общежитие забито под завязку. Деканы ломают голову, кого куда брать. Многих берут с испытательным сроком и при собственном обеспечении жильем. Но мне это не грозит, успокоил он. Сперва я расстроилась. Мне стало неловко, даже стыдно. Но эльф меня успокоил. С моим уровнем дара и спектром берут в первую очередь. Кроме меня только еще четверо показали 11 сил, но среди них все, кроме меня, полукровки и квартероны смешанной магии. Так что все честно. А сегодня мы шли снова в академию смотреть зачисления и расписание. Шли молча, думая каждый о своем. «Эви, привет!» К нам, ну, точнее, к Виниэль, бежала незнакомая эльфийка. «Проклятье!» – прошептала девушка. «Это моя одногруппница!» – быстро проговорила она. «Париусиэль!» Светящаяся в лунном свете, если переводить ее имя. «Угу, просто луч света в темном царстве!» – хмыкнула про себя. «И ведь точно!» Длинные пепельные волосы распущены, и по ним стекают серебристые цепочки с прозрачными хрусталиками, отражающими солнечный свет. Красиво, надо признать, и эффектно. Светло-голубое платье богато расшито потрясающей вышивкой и голубыми топазами. Да и вообще такое ощущение, что девушка не в академию на учебу, а на бал собралась. Высокородная эльфийка. Продолжала шептать Эви, считающая всех ниже своего достоинства. Дроу – жалкие мутанты, оборотни – животные, вампиры – упыри, а демоны – их она побаивается. Со мной она общаться начала только здесь, в академии. Все-таки дед тут работает. А вот потом... Хотя ее род только пятый в иерархии, а мой – первый, после правителей. Но ей все равно. Закончила она, в тот момент, когда подбежала эльфийка, бросила презрительный взгляд на меня и радостно защебетала. «Ты представляешь, мы будем учиться вместе! Я уже видела наше расписание и список групп. Пойдем скорее!» Она подхватила Эви под руку и потащила вперед. «Может, ты попросишь своего деда, чтобы нас поселили в одном блоке?» «Подожди!» Эвинель с усилием остановила эльфийку. «Познакомься, это моя кузина». «Тейлисан Аларди», — представила она. «Кузина? Человечка?» В голосе Париосиэль послышалось удивление, недоверие и брезгливость. «Как это?» «Сестра моего деда сочеталась браком с человеком. Тейлисан — ее внучка. И она теперь тоже будет учиться в академии». «Ну, конечно!» — издевательски протянула она. «И какой же факультет? Целительство? Хотя нет. «Скорее, ведовство. Мы еще не смотрели, только идем». Эви вздохнула и бросила извиняющийся взгляд на меня. Я только скривила губы, но промолчала. Да и что говорить. Пробираться через толпу студентов было сложно. Каждый высматривал свое расписание одногруппников и жилой блок. Сначала мы отправились смотреть, что там у Эвиниэль. Мне было, конечно, гораздо интереснее узнать, какие у меня дела, но поспорить я не могла. Все-таки эльфийка слишком много для меня сделала, чтобы я капризничала. Ничего, потерплю. Пусть сестренка порадуется. Кстати, что там у нее? Я с интересом заглянула в расписание. Целительство. Группа 4-9-3-3. Отлично. Я радостно улыбнулась, понимая, что Эви определили в лучшую группу. Итак, целительство, теория, практика. Понятно. Анатомия, биология, основы эмпатии, артефактология, травоведение, зельеварение, теория магии крови. Упс. Ну, это все понятно. А вот и дополнительный список для имеющих не один вид магии. Теория, стихии, практика, атакующая магия, защитная, ментальная. Ого! Получается, у нее каждый день по 6 пар. Не слабо. Да, отдыхать в академии не приходится. А блок хоть у нее какой? Я перевела взгляд на проставленные сбоку циферки. Этаж, коридор, блок 639. Перешла к другому списку, где Эви лихорадочно принялась искать себя и еле-еле нашла свое имя. А, вот он. Посмотрим. Эвениэль Иво Таллалионель Аль Хазарель. Эльф. Целительство основное, стихия дополнительная. Аскариос Антра. Эссе Тарисариор Эде. Демон. Стихия основное, некромантия дополнительная. Тассиянна Орт Деррего. Оборотень. Ведовство основное, стихия дополнительная. И Нилания Ассаиис. Вампир. Некромантия основное, целительство дополнительное. Ничего себе. Челюсть сама отпала. Вот это соседки. Ладно, я все посмотрела. Пойдем теперь тебя искать. Эви ободряюще улыбнулась мне, но я видела, как она расслабилась. Париосель, встретимся на занятиях. И мы поспешили прочь от назойливой эльфийки. Добираться до другого стенда оказалось сложнее. Тут очередь была на порядок длиннее. Но кое-как нам удалось пробиться. Всю стену украшали списки поступивших и тех, кто не прошел отбор. Благо, хоть вывешивали в алфавитном порядке. «Я нашла тебя!» – позвала меня Эви. «Смотри, Тейлисан Аларди, второй курс. Основная специализация – боевая. Дополнительные стихии – некромантия, ведовство, факультативные, целительство, алхимия и артефактология. Ничего себе!» Челюсть у девушки упала, да и у меня тоже. Такой объем мало кто выдержит. Ежедневно по 6-7 пар. Хотя вплоть до третьего курса в основном общие занятия, но это только потом начинают действительно учить. Но все же... Да, мне тебя уже жалко. Жить-то где будешь? А, вот, общежитие номер 1. Это значит женское. 3-3-15. Третий этаж, коридор 3, комната 15. Ну, ладно. Все посмотрела. Тогда пошли домой. Собираться будем.